Глава 67. Обоих не отпускали события ушедшего дня. Тошнота почти ушла, но тело мучили боли. На то, чтобы вылечить раны, от пулей, проколов, ударов и пинков, уйдут месяцы. За ночь Брайан 3 раза менял повязки. Он обеспокоенно смотрел на Ларин. Она тоже не сомкнула глаз. Ее терзала головная боль. Даже предприняв несколько попыток наложить макияж, она не сумела спрятать следы избиения. Брайан теребил сигареты. Белый как мел, он снова снял трубку. «А нельзя нам просто улететь домой?» — спросила она. С того момента, как Брайан тем утром освободил номер в своем отеле, он как приклеенный сидел у телефона в комнате Ларин. Ларин собрала все вещи, хотя во время этого занятия ей пришлось несколько раз садиться. Утро выдалось суматошное. Находиться рядом с Бриджит было невыносимо. Увидев кровоподтеки на лице Ларин, та чуть было не набросилась на Брайана и обругала его последними словами. Разубеждать ее не стали. К счастью, она совершенно не поняла, что случилось накануне. В итоге Ларин отправила ее в город, дав с собой 500 марок и объявив, что им с Брайаном надо поговорить. Бриджит удивилась, хоть и было воскресенье, она найдет, как их потратить. Как только Брайан положил трубку, снова зазвонил телефон. Через несколько секунд он захихикал. Ларин вздрогнула и испуганно наблюдала за тем, как он, смеясь, схватился за бок. «Уэллис звонил», — сказал он и положил трубку. Ларин кивнула, отчасти с облегчением, отчасти не проявив интереса. «Хотел рассказать, что нашел в Эрфурте пациента психиатрической больницы по имени Герхард Пойкерт». Он попытался снова улыбнуться, но вместо этого обеспокоенно оглядел рубаху. Она пока была белой. «Как тебе? В Эрфурте?» Ларин пожала плечами. «Ты паспорт достал?» «Вроде того», — ответил он и набрал следующий номер. «Поедем в Штутгарт и улетим оттуда. Не думаю, что стоит лететь из Базеля-Мюлуза». Он замолчал и предостерегающе выставил вперед руку. Наконец-то его соединили. «Петра Вагнер», — раздался измученный голос. «Сильно ты продвинулась». Сделав последнюю затяжку, Брайан потушил сигарету. «Дорого выйдет. Вот что я пока могу сказать», — прохладно ответила Петра. «Неважно. Ей можно доверять?» «Я в этом уверена». «Делай, что нужно. А Джеймс? Или, наверное, надо бы мне сказать Герхард?» «Можешь спокойно называть его Джеймсом», — ровно сказала она. «Да, думаю, сойдет». Заканчивая разговор, Брайан несколько раз переводил взгляд на Ларин. Она сидела на краю постели, бессильно сложив руки на коленях. «Ну как ты?» — спросил он наконец. Закурив еще одну сигарету, Брайан отошел в сторону. Она пожала плечами и не ответила. «Заведующая больницей святой Урсулы фрау Реман потребовала 500 000 фунтов за то, чтобы его выписать и уничтожить документы». «Немало», — вяло ответила Ларин. «Ты ведь заплатишь?» Брайан ее знал. Она не ждала ответа. Естественно, он заплатит. Насколько я понял из слов Петры, по радио о трупах еще не сообщили. Она думает, их еще не обнаружили. «Все еще будет. К тому времени мы будем уже далеко. Случившееся с нами никак не будет связано. Вероятно, даже не поймут, что там произошло». «Ты уверен?» Она смотрела в одну точку. «Таксист, который вез туда нас с Петрой, думал, у нас какие-то дела на ферме напротив. Едва ли с ним будут проблемы, но есть ведь много всего другого». Она обеспокоенно на него смотрела. «Письмо, которое Джеймс заставил написать Ланкау, в деле будет главным. Смерть всех остальных свяжут с его смертью. Не надо бояться». «Ты сказал Ланкау, в отеле знают, что ты будешь у него». «Ты была единственной, кто в это поверил». Наморщив лоб, она посмотрела на потолок. «Отпечатки пальцев, Брайан! А с ними как быть?» «В машине? Там их нет. Я себя вел осторожно. А по всему дому, в сараях, на террасе? Их же там тысячи!» «Не думаю, что там что-то найдут». «Ты же знаешь, убрались мы тщательно». Вздохнув, она попыталась еще раз все обдумать. «Ты уверен, Брайан? Когда мы убирались, было темно, ты был пьян, Петра была не в себе. Я не смогу всю оставшуюся жизнь бояться, что кто-то узнает, что там произошло. Остальных убил Ланкао. Вот что все подумают. Найдут его письмо и решат, что он его и написал. Подумают, что он хотел застрелиться одним из тех небольших охотничьих ружей, которые Петра нашла, так? Такой у нас был замысел, да. И что он не успел исполнить свои намерения и упал замертво. Во время вскрытия обнаружат самый обыкновенный инфаркт. А раны на теле? Ты же видела шрамы. Ланкао себя не щадил. Люди удивятся, но не найдут ответа. А охотничье ружье и патроны? Там найдут только его отпечатки пальцев. А в других местах, у Крёнера и Штиха, что там обнаружат? Ты так уверен? А вдруг там полно косвенных улик? Я думаю, отпечатки пальцев Джеймса там повсюду. Верно. Но его нигде не найдут. Просто не будут знать, где и кого искать. Даже непонятно, попытаются ли вообще. Надо еще осознать масштаб того скандала, который вызовет двойная жизнь этих мужчин. Не думай об этом совсем. Он сел, глядя прямо перед собой, а затем тихо заговорил. Если случится немыслимое, и в результате расследования выйдут на верный след, при любых обстоятельствах отвечать за все будет только Джеймс. Не я и не ты. Но этого не случится, Ларин, будь уверена. Когда заведующая фрау Реман поймет, сколько скелетов прячется в этом шкафу, она во всем признается, я в этом уверена. Ларин осторожно прижала к кончику носа платок. А я уверен, что не признается. Взятка и злоупотребление служебным положением ее карьере на пользу не пойдут. Это же очевидно. Она будет держать язык за зубами. Брайан захлопнул чемодан. Осталось только позвонить олимпийской делегации, и можно ехать. «Ларин», — заговорил он, — «фрау Риэмон сможет спокойно жить до конца своих дней при том условии, что она будет молчать. Она знает, что делает. Она точно знала, каким способом хотела получить деньги. Как будто всю жизнь на что-то подобное надеялась. Она ведь не захотела чек. Деньги нужно перевести напрямую на ее имя, на счет в Цюрихе. Если на то пошло... Раскаяться она не сможет. Ларин не в первый раз за то утро подошла к окну. Брайан встал, подошел к ней и обнял ее за плечи. Она вздохнула, выражая сомнение. Зеленая лужайка перед отелем Коломби была абсолютно пуста. Вдалеке, с другой стороны парка, послышался слабый звук. Поезд переводили на другие пути. «А Бриджит?» — тихо спросила она. «Разве она не чересчур много знает? Она ведь там вчера была, слышала имена симулянтов». Бриджит не сможет ничего вспомнить, даже если это будут ей в голову вдалбливать. Она вчера напилась, а вечером добавила еще, судя по тому, как сегодня утром выглядела. И вообще маловероятно, что английские газеты будут подробно освещать смерть трех бывших нацистов. Она никогда и не узнает. Она опустила сложенные под грудью руки и попыталась сделать глубокий вдох. Все сильнее болели ушибленные ребра. «Он правда поедет с нами?» Она не сводила с него взгляд. Этот вопрос она уже давно хотела задать. «Да, Ларин, поедет. Для того я сюда и приехал». «А что Петра говорит?» «Она знает, что для Джеймса так будет лучше». Ларин прикусила губу и пристально посмотрела на Брайана. Ею овладевали разные мысли. «Думаешь, Петра сможет с ним справиться?» «Она думает, что да. Посмотрим. Он поедет домой». «Нельзя, чтобы он был рядом с нами, Брайан. Ты слышишь?» Она не отводила взгляда. «Посмотрим, Ларин. Мне надо кое-что уладить». Петра и Джеймс уже ждали на перроне, когда приехали Ларин и Брайан. Джеймс вымылся и стоял, словно скала, косясь на бесконечные шпалы. Он не ответил на их приветствие и ни на секунду не выпускал руку Петры. «Все на месте?» — спросил Брайан. Петра пожала плечами. Джеймс на них не смотрел. Ларин наблюдала за ним из-под солнцезащитных очков, держась позади Брайана. «Ему сейчас грустно», — объяснила Петра. «Что-то случилось?» Брайан попытался встретиться взглядом с Джеймсом. Ярко светило солнце, его лицо окутывал свет. На соседнем перроне в ряд выстроились тележки для почты и багажа, готовые к следующему рабочему дню. Скоро придет поезд. Он говорит про потерявшийся платочек. Он все утро только про него и говорил. Он надеялся, что найдет его у Крёнера. Герхард думал...» Она помолчала. «Джеймс думал, что Крёнер прятал его в маленькой коричневой трубке, которую он у него нашел. Он все держал ее под курткой, пока мы к нему домой не пришли. Кажется, за ночь он в нее 20 раз посмотрел». «Джеймс, там был платочек Джилл?» Брайан подошел к нему вплотную. Джеймс молча кивнул. Брайан отошел в сторону и снова повернулся к Петре. «Когда у него появился этот платочек, он был еще мальчишкой. Симулянты его в госпитале украли. Он был так уверен, что Крёнер его туда положил, но в трубке были одни рисунки. Его это совсем из колеи выбило». Брайан грустно помотал головой. «Джилл была его сестрой. Она умерла во время войны». Бриджит опоздала и шагала по перрону так неуверенно, что при других обстоятельствах Лорин готова была бы сквозь землю провалиться. Однако встретила ее, как после многолетней разлуки. «Бриджит, дурочка ты моя!» Лорин сжала невестку в объятиях вместе с багажом. «Наконец-то!» Бриджит вяло кивнула Петре и мужчине рядом, а в конце наградила Брайана взглядом, от которого пылающий уголь мог бы превратиться в лед. Они вошли в вагон и расселись по местам. Джеймс сидел в одном конце купе у окна, а Лорин в другом. Бриджит села у открытого окна, подышать свежим воздухом. Петра нагнулась, попытавшись выглянуть в окно из-под руки Бриджит. «Ждешь кого-то?» — спросил Брайан. Петра с грустью смотрела вперед. «Мы уверены, разве нет?» — почти неслышно произнесла Лорин. «Уверены в чем?» — спросила Бриджит с любопытством, оглядываясь через плечо. «Что сели в нужный поезд?» — сухо ответил Брайан и одним взглядом прервал возражение Лорин. Сидевший наискосок от него Джеймс даже не отреагировал на звуки в купе. Казалось, ему неуютно в той одежде, что ему раздобыла Петра. На секунду он задерживал взгляд на каждом из проходящих по перрону, будто пересчитывал их. Петра наклонилась к стеклу и попыталась незаметно сдержать подступившие слезы. Затем вздохнула и откинулась на спинку сиденья. «Господи!» — вырвалось у Бриджит. «Видали таких хиппи? С этой кучей тряпок на голове, как будто африканка!» Она отодвинулась от окна, чтобы все увидели то, что привлекло ее внимание. Увидев странную женщину, Петра подскочила и расплылась в широкой улыбке. «Одну секунду, я сейчас вернусь», — сказала она Джеймсу. «Сиди здесь». Встречу на перроне живо комментировала Бриджит, не сдвинувшаяся с места и закрывавшая собой весь оконный проем. Когда две женщины вошли в купе, на мгновение Джеймс просиял. Лорин тут же заметила, как удивился Брайан. «Кто это?» — повернувшись к Брайану, шепотом спросила она. «Добрый день!» — женщина протянула Брайану руку. «Марианна Деверс!» — происходящее не укладывалось у Брайана в голове. «У нас явно много общего, не только моя мама!» — улыбнулась она и обняла Джеймса. Она поправила свое многослойное одеяние и, заглянув Джеймсу в глаза, стала нежно с ним разговаривать. Затем снова обняла Джеймса, долго смотрела на Петру и, наконец, собралась с духом и попрощалась. Уже выходя из купе, она обернулась к Брайану. «Жаль, что вы с моей мамой тогда не стали парой. Какая у нас была бы семья, а вместо этого вы забираете у меня лучшую подругу и моего дорогого Эриха. Ну куда это годится?» Глаза ее смотрели дружелюбно, но было видно, что она растрогана. Еще раз, обняв Петру, она вышла из купе. «Что это было?» — спросила Лорин и, наконец, сняла солнцезащитные очки. «Кто эта женщина?» «Что такого было с ее матерью, Брайан?» Брайан ответил не сразу. Он смотрел на Петру. «Это дочь Гизеллы Деверс». Петра кивнула. «Ты ее знаешь?» Петра снова кивнула. «Да, я знала ее мать. Она была моей лучшей подругой. Когда она умерла, я заботилась о Марианне. Она для меня как дочь». Брайан сделал глубокий вдох. «И она знала Джеймса?» «Да, с детства, и она звала его Эрихом. Она часто к нему в гости ходила. Джеймс?» Сидевшая рядом с ней фигура тихо кивнула. «Она могла бы привести меня к Джеймсу еще в самый первый день». Сделав глубокий вдох, Брайан тут же отвернулся. Тяжело было это осознать. «Точно, да. Если бы ты показал ей его фотографию». Петра выпятила нижнюю губу. «У нее у самой наверняка его фотографии есть. Гизелла нередко приглашала его на семейные сборища». Молча улыбнувшись, она нежно гладила Герхарда по руке. Он не отводил глаз от окна. Иногда ему даже разрешали на кнопку фотоаппарата нажать. Зажмурившись, Брайан тут же вспомнил нечеткое лицо Гизеллы на первой фотографии, что он видел у Марианны Дэверс. Фотограф был не очень ловким. Брайан несколько раз стукнулся затылком о спинку сиденья, бормоча что-то себе под нос. Бриджит переводила взгляд с него на Ларин и обратно. Она уже собралась заговорить, и тут по оконному стеклу постучали. «Эрих!» — позвала с перрона Марианна Дэверс. Джеймс вяло на нее смотрел и постарался улыбнуться в ответ. «Чуть не забыла! Это же, наверное, твое!» Она стала развязывать ворох платочков. «Он у меня много лет хранился! Я у Крёнера стащила! Он все хвастался, что украл его у тебя! Я развлекалась и надевала его, когда бывала с ним вместе, а он так и не заметил!» Она бросила платочек в открытое окно, еще раз улыбнулась Петре и, не говоря ни слова, развернулась на каблуках. «Как странно!» — сказала Бриджит, как раз успев подвинуться. Она не хотела трогать то, что прилетело на пол. Джеймс смотрел на платочек. Потертый, синий, с каемочкой. В уголке вышито маленькое сердечко. Он осторожно его подобрал и держал перед собой в руках, словно хрупкое, живое существо.